почитающий несчастьем потерю денег или детей, или рабов, или другого имущества, доведают, что, во-первых, должно быть довольным тем, что подает Бог, а потом, когда потребуется отдавать, то обратно с готовностью и благодушием, не мучая себя скорби по причине лишения того или лучше обратного возвращения, подобно тем, кои, попользовавшись не своим, опять отдают то обратно.